Удар получился отменным. Из рассеченной брови пошла кровь, а сама девушка на секунду потеряла концентрацию. Стоит уточнить, что эту несложную комбинацию получилось реализовать из-за ряда причин. Кей постоянно думал о необходимости сдерживать удар, тратя на это часть внимания. Для нее такое было непривычно. Близняшки же выполнили прием удивительно быстро и синхронно, и даже неудавшийся удар Тоши был лишь частью комбинации. Девочки привыкли к тому, что большая часть их ударов при спарринге с братом не реализуется, поэтому подсознательно всегда усложняли цепочки. Забыл сказать, подошедший парень начал обрабатывать кровоточащую ранку, спарринг с ними, когда они в паре, несколько отличается от стандартного. Возможно, у близнецов действительно есть нечто эдакое, парень неопределенно покрутил руками, в восприятии мира, но когда они дерутся в паре, то достигают удивительной синхронности. И даже общая картина боя преображается, становясь более сложной и насыщенной, в отличие от случаев, когда они дерутся отдельно. Тогда результаты неоднозначны и не всегда положительны. Отлично, я закончил. Ну что, готова еще раз попробовать победить детей? Дети, ха, скорее демонята. Кей хищно улыбнулась, отлично. Я даже готова согласиться, Ясуа, что в этом что-то есть. Я готова, атакуйте. Гра, тебе не кажется, что ты пьешь слишком много таблеток? По уже темнеющей улочке шли двое парней. Большие спортивные сумки и одежда давали понять, что подростки возвращаются с тренировки. Рью, как тебе не стыдно? Ты же сам меня заставил остаться на дополнительную тренировку. Все опять разболелось. Врач говорит, что большинство болей как раз фантомные. Врачу не приходится их терпеть, огрызнулся Гора, но тут же опомнился, извини. Постой, я воды куплю. Хорошо, жду тут. И пока друг шел к одному из круглосуточных супермаркетов, парень прислонился к стене дома, сев на сумку. «Ты же Рью из школы Гура?» «Я прав», — голос доносился из глубины почти неосвещенной улочки. «Прав и что? Может, подойдешь? Мне тебя не видно». Рью поднялся. Взгляд слепо шарит по темноте улицы. «О, обязательно подойду». На свет единственной сиротливо висевшей лампочки подошел подросток. Высокий, спортивный. Лицо было очень загоревшим. Парень явно не любитель сидеть дома. На общем фоне сильно выделялись светлые волосы. Загоревшая кожа создавала ощутимый контраст с выгоревшими на солнце волосами. От этого при плохом освещении блондин казался почти седым. «Слышал я, ты один из фаворитов будущих соревнований. И что с того? Интересно просто, правду ли люди говорят?» Последние слова совпали со звуком громкого хруста. Удар. Звук падения. Рью опирался о стену дома, закрывая рукой лицо и пытаясь сконцентрироваться. Сквозь пальцы руки сочилась кровь, капая на землю. «ТЦ, сволочь, не переживай, я аккуратненько, просто интерес разыгрался». 10 минутами позже. Мда, люди любят приврать, жаль. Рью выглядел ужасно. Правый глаз был заплывшим полностью. Нос повернут под неестественным углом. Из носа, как и из многочисленных рассечений на лице, сочилась кровь, превращая его в кровавую маску. Сам же парень был без сознания. «Эй, а ты не хочешь присоединиться к нашему веселью?» Стоявший рядом парень говорил в темноту, при этом широко улыбаясь и вытирая салфеткой кровь с костяшек руки. «Ну как хочешь, окровавленная салфетка упала на пол, ты мне не интересен. Ладно, бывай, Рью из Гура, лечись хорошо, глядишь, еще увидимся на соревнованиях. Хотя разочаровал ты меня». Неизвестный не спеша побрел по пустой улочке. На старенькой самодельной лавочке сейчас сидело трое. Две раскрасневшиеся близняшки развалились на одной ее половине, отдыхая и внимательно следя за тем, что происходило по соседству. А по соседству сидела злая Кей и пыталась не заругаться при детях. Удавалось ей это не всегда. Причиной тому был Ясуа, который осматривал ее правую руку, периодически нажимая на нее пальцами, что причиняло девушке явную боль. «Потерпи, просто слишком резко дернула. Побереги, до завтра будет как новенькая. Тебе легко говорить, эти демонята налетели как ураган. Знаешь, как тяжело сдерживаться». «Тяжело ей сдерживаться, беда какая. Больно любишь переть напролом, думать не любишь. Инстинкты хороши для животных, но у них свой уровень и своя ниша, а ты вроде, как я слышал, планировала развиваться как боец. Или я чего-то не понял? Я хочу развиваться». «Отлично, тогда взгляни на это иначе, у тебя все болит после спарринга с двумя детьми. Хочешь сказать, что это нормально и тебе тут нечему учиться?» На это замечание разгоряченная девушка лишь протяжно выдохнула и, успокоившись, кивнула. «Ты прав, как бы это меня ни раздражало, как бойца, но ты, черт побери, прав. Здесь нет места оправданиям. Отлично, мне нравится твой настрой. Тогда, как будешь готова, приходи, девочки будут рады потренироваться еще. На что тамастоши ответили радостным вскриком. Кейлиш устало привалилась к лавочке. Послышалась приглушенная мелодия. Девушка порылась в лежащей рядом спортивной курточке. Достала из кармана телефон. Да, разговор скорее напоминал монолог. Девушка лишь слушала. И чем дольше шел телефонный разговор, тем мрачнее становилась Кей. Что-то случилось. Гора звонил. Рью очень сильно избили. Глава 15. На улицах города загорались фонари. Наступала ночь. Большинство людей уже разошлось по своим домам. Кто же остался, спешил побыстрее домой, или не спешил вовсе, потому как наступало его время. На копошение в одной из многочисленных улочек не было желания ни у кого обращать свое внимание. Не повезло, значит, такая судьба. По пустой улице бежала девушка. Вот только ни у кого не было желания остановиться у нее на пути, потому как глаза – зеркало души. И, видимо, в душе девушки сейчас кипело настоящее бешенство. Выбежав к супермаркету, она остановилась. Достала сотовый, позвонила, не прошло и минуты. «Кей, мы тут», свет от супермаркета отлично освещал все вокруг, вот только и отбрасываемые тени были куда плотнее и гуще. Поэтому Кей не заметила входа на небольшую улочку у самого супермаркета. Все скрывали тени, но вот из тени, под свет вынырнула такая же рыжая голова и помахала ей. «Кей, пойдем, я не донесу его сам, он там, недалеко, не суетись, Гра, веди». В небольшой, относительно чистом закутке лежал Рью. По-видимому, находился он без сознания, потому как прислонен к стене был весьма спешно, рискуя вот-вот сползти со своей сумки. «Рью». Парень не ответил. Действительно без сознания. И неудивительно. Его вид внушал опасение. Повернутый нос, кровавая маска вместо лица, капающая на рубашку кровь. «Ты скорую вызвал?» «Нет». «Ну и чего ты ждешь? Или ты думаешь, мы ему подорожник прилепим и все мигом заживет?» Взбешенная девушка быстро набрала номер. «Да нет, побили без сознания, да-да, именно этот супермаркет хорошо, да спасибо, ждем». Тяжелый вздох. «Вот, сейчас приедут». Шутки кончились. Кей, что такое, Гра? А ты поедешь с Рью в больницу?» «Конечно, к чему такие вопросы? Просто понимаешь, таблетки». Парень показал пустой пузырек. «Скоро опять все разболится, мне нужно из дому забрать». «Не переживай», — отмахнулась рукой, — «мы же в больнице будем, там купим, но для них нужен рецепт, да и денег». «Постой-ка», — глаза девушки превратились в узенькие щелочки. Стоявший рядом парень вжал голову в плечи. «Ты же не собираешься меня с ним кинуть и по-быстрому смотаться, он же твой друг, Гра». «Нет, нет, ты все поняла неправильно, а как по мне, так звучит весьма правильно». Со стороны широкой улицы донесся голос. «Ты», — Гора затрясся, глядя в сторону. «Ясуа, что ты тут делаешь?» Парень молча кинул небольшую связку ключей. «Кей поймала, узнала, выпали на тренировке. Но как ты меня нашел? Адрес я слышал, ну а где он находится?» Парень кивнул на супермаркет. «Я знаю отлично, тут бывают замечательные скидки и все свежие. Но сейчас не об этом. Раз твой друг ничего такого не имел в виду, может, он нам все же поведает, что тут произошло, и почему он так отвратительно цел? Он мне не друг, Кей, это он, это сволочь, заткнись, Гра». Подействовало моментально. «Действительно, что тут вообще произошло? Я не виноват, Кей, я вообще не знаю, что тут было. Я был в супермаркете, покупал воду, я ничего не видел, уже нашел его таким, когда вернулся». «Кей, это правда?» Парень судорожно сглотнул. «Верь мне, это ту воду, что в автомате у входа можно за минуту купить. Не лезь в наш разговор. Эй, руки от него убери». Дернувшегося было Гора за шкирку остановила Кей. Сам же Ясуа склонился над Рью. Хаем, тихий щелчок, встал на место выбитый палец, осмотрел лицо. «Ну как, трогать и приводить его в себя я не буду, не совсем мой профиль. Я слышал, ты вызвала скорую. Отлично, там разберутся, нечего лечением в подворотне заниматься, особенно когда время терпит. Это я к тому, что ничего страшного, столько крови из-за нескольких глубоких рассечений, также, вроде бы, ничего не сломано. Лицом и носом заниматься не стану, нужно смыть кровь, можно что-то упустить. В общем, до свадьбы заживет, в больнице его быстро заштопают. Боюсь, у него небольшое сотрясение». Парень начал расстегивать пуговицы у горла Рью, ослабил ему ремень, подложил под голову парня сверток из одежды. «Хорошо, Ясуа, Как думаешь, что тут произошло? По-моему, это очевидно. Драка, не бой, обычная дворовая драка. И да, нападавший был один, и он явно не занимается боевыми искусствами. Девушка скептически посмотрела на побитого парня, весьма и весьма сильного бойца, к слову. Ой, извини, поправочка, не занимается спортивными боевыми искусствами. Все удары направлены на максимально быстрое подавление противника. Особой техники в их нанесении я не вижу. Бил куда мог побыстрее да куда побольней. Стритфайтер, возможно. Понятно, спасибо. Думаю, лучше дождаться, как Рью станет лучше, и расспросить его самого. Ну а потом, вдали стал зарождаться звук, и он все приближался. Сирена скорой помощи. Фух, братик, мы вернулись. Пустой маленький дом перестал быть мрачным и холодным, стоило в нем появиться двум непоседам. Полное отсутствие желания отдохнуть, поспать или хотя бы поесть. Кипучая энергия. Первым делом сестры, сняв свои небольшие рюкзачки, начали доставать оттуда скоропортящиеся ягоды. Одновременно с этим была найдена большая ваза для полевых цветов. Постепенно по всему дому начал витать сладкий, с небольшой горчинкой, запах цветов. Зашедший же вслед за ними парень сейчас хлопотал у морозилки. Разная дичь, уже освежеванная и завернутая в травы, была извлечена из рюкзака. Сейчас она аккуратно промывалась и после окончательной разделки занимала свое место в холодильнике. А взять с собой кин оказалось не такой уже и плохой идеей, тихо пробормотал парень, перемывая тушку, что отдаленно напоминало зайца. Хотя, может, не стоило к ней прислушиваться. Взгляд парня упал на небольшой пакет, извлеченный из его монструозного рюкзака. Его краешек был отодвинут, и оттуда сейчас выглядывали кожаные рукавицы, старые и очень потертые. Остальное же место в пакете занимали бинты и небольшие кусочки ткани. И уж совсем глазастые люди могли заметить еще и небольшую походную аптечку, уголок которой выглядывал из кучи этой ветоши. Примечательным же было то, что как перчатки, так и ткани, да чего греха таить, сама аптечка, стоило кому ее извлечь, были полностью измазаны пятнами запекшейся крови. Ладно, Ясуа вздохнул, задвигая в пакет окровавленную ветошь. Как порою опрометчиво желание людей относиться к делу серьезно. Колебания парня прервала мелодия старенького телефона. Вдали послышался дробный перестук, и телефон затих. «Братик, бабушка Чоу звонила. Спрашивала, помнить ли братика ее просьбе помочь побороть моль?» «Да, помню, вон на столе отложил букетик. Если вы все разложили, принесите его ей. Пусть разложит в шкафу». «Хорошо, Тама почти закончила, я побежала отнесу». «Отлично». Парень продолжил прерванный процесс с разделки. Повторный же звук играющего телефона вызвал страдальческий стон. «Да что они все специально, что ли?» Пришлось прерваться. «Привет, Ясуа». «Здравствуй, Акира. Я тут Кин встретила. Хе-хе-пха-ха». Парень отложил телефон. Пару минут из него доносился лишь заливистый смех. «Фух, извини, вспомнила. Так вот, когда Кин смогла выдавить из себя хоть слово, я узнала, что вы вернулись из вашего похода на природу. Ха, ну и видок у нее. Вы там что, с медведем боролись? Ну да ладно, потом сама расскажет, что за дикие тренировки у нее были. Чего звоню-то? Хочу напомнить, что завтра начинаются отборочные, так что не опаздывай. Ах да, в следующем вашем походе я тоже участвую, и это не обговаривается. Вот так вот, гудки». Парень тяжело вздохнул. Музыка и крики. Хотя нет, крики. Вопли болельщиков, что заглушали даже музыку. И все это происходило в огромном помещении. Сразу и не скажешь, что это специальный спортзал школы. Именно здесь сейчас должны будут начаться отборочные соревнования. И именно этот день может стать для кого-то отправной точкой на его пути к славе. Хотя для большинства он станет днем получения увечий, поражения и, возможно, окончания карьеры спортсмена. Судьба жестока. Чего уж говорить о людях, избравших путь единоборств. Но это сейчас понимают далеко не все. Сейчас это азарт, шоу, на которое собралось уйма народу. И народ очень жаждет шоу. Уже битые 20 минут миловидная девушка-ведущая рассказывает присутствующим о соревнованиях. Мелкие и не очень факты, небольшой перечень правил, просто смешные истории на соревнованиях. Толпа морально подогревается и жаждет зрелищ. Но такой крик стоит не везде. Пусть это бросается в глаза не сразу, но среди рядов мест есть особый VIP-сектор. Тут не так шумно, народ сидит куда более свободно. В этих рядах, негласно, по старой традиции, собирается элита школы. Причем не по деньгам, в первую очередь именно по статусу. Именно здесь сейчас сидит сама королева. Причем сегодня она сияет ярче обычного, и без того красавица, сейчас она блистает и покоряет сердца за счет вроде бы легкого природного макияжа. Неожиданно, но красиво. К такой воздушной красоте никто не решается даже приблизиться, поэтому все соседние места свободны. Ну, почти все. Акира, хватит ржать. Кин, я не могу. Тебе не просто повезло, тебе поперло, что никто рядом не сел. Я бы хотела видеть их лица. Тебе там хоть не жарко с таким количеством крема на лице? Да успокойся уже. Сестричка сильно поцарапалась, когда тренировалась с братиком, встала на защиту королевы, Тоши, что сидела рядом с ней. Тама сидела с другой стороны. Акира же сидела впереди и никак не могла успокоиться. Кин, Ясуа тебя что ли в елками бросался? Почему ты вся такая покоцанная? Елки там тоже были и другие деревья и не только они, пробурчала Кин, поправляя тонкие перчатки, прикрывающие руки. Тем временем очередная пара участников взошла на ринг. Новички, никто даже не слушал их имена, но все же зал затих в предвкушении. Именно поэтому звук разбитой бутылки с газировкой был слышен хорошо и отчетливо. И все сразу же посмотрели на вскочившего после этого парня. Школа Гура, вроде бы. Рью, успокойся, все смотрят. Попыталась усадить его на место рыжая девушка. Парень же смотрел на ринг, и если стоявшая на ринге плотная девушка-боец не выказывала у него никакого интереса, то ее соперник, светловолосый парень, улыбался вовсю. «Ты, Рью», сел немедленно. Парень пришел в себя, провел рукой по лицу, на котором еще красовались множественные ссадины и прилепленные куски пластыря, и сел на место. А вот на самом ринге началась небольшая перепалка. «Вы готовы?» «Нет, эта хрень мне мешает», — блондин показал на свои перчатки. Демонстративно ударил себя по щеке. «Что это за борьба подушками? Они такие мягкие, что соперник скорее уснет. Как я ими смогу кого-то вырубить? Я хочу их снять», — и начал расшнуровывать перчатку. Его остановила судья. «Это отборочные бои». Поправилась, все отборочные проводятся в перчатках. Нам не нужны лишние травмы. Еще все соревнования впереди. Но, или я вас дисквалифицирую. ТЦ, хорошо. Правила, отмашка, бой. Девушка тут же разорвала расстояние. Отпрыгнув, она стала не спеша ходить, изучая противника. А он в свою очередь все так же недовольно смотрел на перчатки. Поправлял, сжимал кулак, но потом, видимо, его посетила идея, улыбнулся. Девушка медленно завершала круг вокруг своего противника, но на очередном шаге поднятая уже нога пошла в другую сторону. Резкое сближение и атака в корпус, глухой звук удара тела о пол ринга. Атаковавшая девушка пытается встать, с разбитого лица капает кровь. Она ставит руку, но та подкашивается, падает лицом в уже успевшую натечь лужицу своей же крови, а напротив, улыбается блондин, недовольный взгляд на руки в перчатках, проводит ногой по полу арены, подошва рисует кровью, хм, ну ногами тоже вроде бы неплохо получается, взгляд в сторону своего противника, даже с этой херней на руках, раздраженный взмах, ерзание перчаток, все равно это для меня не противник, девушка была в сознании, силилась подняться, блондин стоял над ней, но завершать бой не спешил, даже больше, повернулся спиной и начал смотреть за боем на соседнем ринге. Пренебрежение. Судья прикусила губу, но ничего сделать не смогла, формально он вправе, бой еще не окончен. Вот это я понимаю, соперники, кивок на соседний ринг. К слову сказать, там действительно было на что посмотреть, выступали две девушки. Одной из них, кстати, была и Тамлей. Ее противником была рослая, хорошо сложенная брюнетка, скорее всего кикбоксер. Бой был насыщенным, зрелищным. У Мэй была скорость, точные удары и ловкость, но чувствовалось, что девушке чего-то не хватает, что-то ее сковывает, не дает показать весь свой потенциал. Противник был менее опытен. Было видно, что она делает ошибки, попадается на уловки. Но девушка была намного сильнее физически и мощнее это. Она могла позволить себе эти ошибки. Именно это делало бой зрелищным. Непрекращающееся противостояние, игра в кошки-мышки, которую ощущали даже неопытные зрители, а таких было немного. Трибуны были в восторге. «Эй, хочу с ними драться, стой, что победит». Столь резкое и фамильярное обращение к судье не лучшее решение, особенно когда судит тебя. Поэтому судья позволила себе небольшое злоупотребление, сущий пустяк, не стала отвлекать столь занятого разглядывания чужого боя, парня, а отвлечь вообще-то стоило, ведь его соперница уже пришла в себя, и судя по ее взгляду, решила идти до конца, пусть может и не к победе, но хотя бы доказать, что с ней тоже стоит считаться. Поэтому пока парень разглагольствовал и выбирал себе соперников, его настоящий соперник пришел в себя, немного отдохнул и обдумал тактику. Сам виноват, но все же не стоит злоупотреблять сильно. С победителем ты встретишься, пройдя дальше по турнирной сетке. Но для этого тебе стоит одержать победу, кивок на ринг. О, пришла в себя, лучше бы ты продолжала лежать. Бой. Девушка снова сосредоточена, обходит блондина кругами, не спеша, внимательно. И снова рывок. ТЦ. Парень даже успел скривиться, занося ногу для удара. Вот только некоторые учатся на своих ошибках. Удар, направленный в голову, был перехвачен. Нога и была основной целью. Целью, которая тут же была блокирована и взята в захват, грозивший перейти в болевой. Получилось даже лучше. Парень не удержал равновесия, упал на пол, или может специально. Вторая нога оказалась свободна. Увлекшаяся девушка еле успела убрать лицо. По щеке черкнула подошва, оставляя красный след. Но, как я сказал, некоторые учатся на своих ошибках. Идея с болевым была тут же покинута, не хватит силы. Но противник лежал. Поэтому девушка успела переместиться на его торс, придавив своим весом и начав бить по лицу. После пятого или шестого удара спокойный голос спросил: «Не надоело, может, хватит?» Это выбило ее из колеи. Лежащий и избиваемый блондин смотрел на нее со скукой. Удары, казалось, совершенно его не волновали. Это дезориентировало. Девушка решила перестраховаться, не рисковать. Нужно время, нужно изучить его больше. Резкий рывок и перекат назад. Она успела вовремя. Удар ноги прошел мимо. Поднявшийся блондин слегка помассировал челюсть. Это было неплохо, наверное. Но эти перчатки... Парень ударил себя перчаткой по лицу, совсем не тот эффект. Но он улыбнулся, искренне. Все равно это было неплохо. Меня Джун зовут, запомню тебя. Девушка коротко кивнула, все так же продолжая обходить парня по кругу. Рывок и опять попытка захватить ногу. В этот раз ей такой возможности не дали. За ударом ноги последовал прыжок, и раскрутившийся парень нанес удар второй ногой. Впрочем, также безрезультатно. Девушка успела отпрыгнуть. Отпрыгнуть, чтобы, сломав прежний рисунок боя, резко сократить расстояние. Она почти успела. Уже взяла в захват его торс, но вмиг ослабевшие руки разжались. Девушка, теперь уже точно полностью потерявшая сознание, начала заваливаться и падать. Впрочем, упасть полностью ей не дал соперник, схвативший ее за кимоно и немного придержавший. На ринг выбежали медики. Судья отвела парня в сторону, а в зале поднялся гул. Что случилось? Почему? Грязный прием. И гул не умолкал. Парень лишь довольно скалился. Судья подошла к небольшому столику. Там, за несколькими компьютерами сидели люди. Такие же судьи. Короткий разговор. Кивок. Один из больших мониторов, показывающих матч и таблицу результатов, погас. Погас, чтобы в следующий момент воспроизвести повтор. Повтор этого матча, заснятый одной из камер. Зал приутих. Все смотрели внимательно. Вот девушка атакует. Изображение начало дергаться. Включилась замедленная съемка. Руки девушки начинают смыкаться. Именно в этот момент блондин резко бьет правой рукой. Удар имел такую скорость, что даже замедленная съемка показала все немного размытым. Рука в перчатке летит к лицу девушки. Удар попадает ей точно в подбородок. Ее глаза начинают медленно закатываться. Победитель, Джунабе. Следующий бой пройдет через полчаса. Отлично, блондин отошел в комнату отдыха. Там заранее уже были принесены бутылки с водой, полотенца. Бои были потоковыми. Этот первый, отборочный тур привлекал неумением бойцов, хотя это тут тоже было. Главным было количество схваток. За день их было огромное количество. Должны были пройти все, кто записался на отборочные. Поэтому ситуация, когда бойцам необходимо было проводить сразу несколько боев подряд, была нормальна. Прошу на ринг, через 5 минут бой. В помещении заскочила школьница в форме студенческого совета и тут же исчезла в проеме двери. Уже заждался. Вышедший на ринг блондин расплылся в широкой улыбке. «Ба, какие люди! Я думал, ты убежишь к мамочке. Помнится, я хорошенько тебя отделал». Напомнить, на ринге стоял Рю. Стоял, буравя поднявшегося Джуна хмурым взглядом. «Я здесь, чтобы доказать тебе, что настоящее боевое искусство всегда будет сильнее твоих дворовых потасовок. Эй! Парень, сколько пафоса, чтобы ты знал, мои потасовки не раз спасали мою шею, давая мне опыт, они мой учитель, это не сравнится с настоящим, ты мне морали сюда пришел читать, или это у тебя план такой, давай уже, показывай свое искусство, народ скучает, отмашка судьи дана. Хотя, знаешь, если ты такой, резкий рывок и блондин бьет Рию в голову ногой, глухой блок, еще рывок, опять блок и двойка ударов в ответ, защитная стойка, скучный, то надо заканчивать быстрее. Глава 16, сестричка Кин, а братик будет драться с одним из них, Тома быстро показала на замерших на ринге бойцов, двое парней на ринге тихо переговаривались, слова были не слышны, но лица, глаза говорили куда яснее слов. Этот бой должен был стать куда большим, чем статистический отборочный. Да, немногословно, но стоило назвать ее сестричкой, старшей сестренкой, как ее щеки начинали олеть, и она даже помимо своей воли рассказывала куда больше, чем хотела. Эх, и почему родной брат так редко бывает дома, но в любом случае немного времени на отдых им дадут. И кто, по-твоему, победит? Ситуация неоднозначна. Думаю, еще рано судить. О, вмешалась в разговор Акира. Я знаю. Эй, девушка замахала куда-то в сторону дверей в залы для участников соревнования. Ясуа, иди к нам. У дверей зала появился удивленный парень. Не спеша подошел к сидевшим девушкам. Кин при этом выглядела не менее удивленной. Эй, Акира, откуда ты узнала, что он там стоит? Ничего же не видно. Наклонившись вперед, прошептала девушке Кин. Пока парень аккуратно лавировал между сидений, я и не видела, девушка откровенно веселилась, просто была уверена, что этот дракон свои сокровища, кивок в сторону близняшек, без присмотра никогда не оставит. Действительно, мимолетная улыбка Кин, могла догадаться. Приветствую. Тем временем парень уже подошел к ним вплотную, но все же садиться пока не собирался. Ясуа, садись, до боя у тебя еще уйма времени. Извините, но я должен. Тут-то моя интересовалась, кто из бойцов победит, говорит, братик может дать правильный ответ. От столь неприкрытой попытки манипуляции улыбнулись даже дети. Впрочем, это же и разрядило обстановку неловкости, и парень аккуратно присел рядом с Тома. Что же, продолжительный взгляд на обоих бойцов, которые начали понемногу обмениваться ударами, если вопрос заключается в том, кто победит на этой арене, то думаю, это будет Рью. Не договариваешь? Лицо Кин стало серьезным. «Ха, вижу, наш поход пошел тебе на пользу». Девушка непроизвольно потерла облаченные в перчатки руки. «Что же, если ставить вопрос, кто из бойцов сильнее, то однозначным ответом будет Джун». Тоши ничего не поняла, малышка приуныла. «Братик, объясни, что же, в некотором смысле у нас тут показательный поединок. Причем это будет даже не сравнение стилей, методы обучения, хотя нет, даже не их, опыт накопленный и опыт переданный, разница между ними, вот что станет чертой сравнения». Глянув на буквально остекленевшие глаза, причем всех слушателей, парень поспешил дать объяснение. «Начнем с Рью, тут проще, бокс, хорошая школа, правильный подход не только к тренировкам, но и к самому моральному воспитанию бойца. В общем, хороший тренер с хорошей методикой обучения сделал из парня отличного бойца. Мое ему почтение. Звучит, как описание победителя. Не совсем, Акира. Тут дело в Джуне. Парень с улицы. Уж не знаю всей подоплеки, на бездомного он явно не тянет, но жизнь парня побила явно немало. Но не это главное. Это самая жизнь из него бойца и сделала. Была его учителем. Весь его опыт, это опыт, накопленный через кровь и пот собственных боев. Такой опыт многим ценнее опыта, переданного учителем. Теория никогда не сравнится с практикой. Никогда. И все же победит Рью? Да, Кин. Ты ведь заметила? Да. Ты о руках? Да, заметила. Эй, может, уже перестанете переговариваться как-то мастоши и объясните остальным, которым, кстати, тоже интересно, влезла Акира. Давай посмотрим бой. Думаю, если дам объяснение в конце, оно будет куда ценнее. Ну хорошо, тем более ребята вроде бы тоже тянуть не намерены. Действительно, оба противника стремительно сблизились. Похвальная синхронность. Но дальше их действия стали разительно отличаться. Рью опять перешел в блок. При этом продолжать наступать он не прекратил. Этот поступок казался немного опрометчивым, но пара ударов ногой доказал, что парень ситуацию контролирует. Блок держал. Джун же вертелся волчком, шаг вперед, атака, и сразу же резкий отшаг назад, заставить противника нырнуть немного глубже безопасного блока, мгновенная контратака, такой результат оправдал себя только на первых порах, во время очередного блока Рью сблизился куда ближе обычного, за что и получил удар перчаткой в висок. Впрочем, боксер такие удары переносил стойко, а вот Джун выматывался. На своего противника он смотрел зло. Удар ноги встречает очередной блок, но в этот раз сила удара была такова, что Рью на долю секунды оказался дезориентирован. Но уже следующий удар встретил уверенный блок. Он атаковал в основном ногами. Слишком медленно, чтобы такой боец, как Рью, не успел поставить блок. В ход пошли руки. Очередной удар ногой ослабил блок. Удар перчаткой сквозь брешь защиты попал точно по лицу. Хруст был слышен даже на трибунах. По лицу Рью потекла кровь. Нос снова сломан. Но это все отметили лишь позже, потому как сам боксер удар перенес и атаковал в ответ. Первый удар попал точно в ухо, следующий в живот, и в довершение сразу несколько ударов по лицу. Потом еще, еще, еще. Судья вмешался в бой. Джун не упал на пол арены. Ноги подкосились, но парень не упал. Так и стоял, со стекленевшим взглядом и опущенными руками. «Медики, забирайте». Решение судьи было однозначным. «Мы слушаем твое объяснение». Акира буквально ерзал от нетерпения. Он никогда не дрался в перчатках. Никогда. Несложно это понять. Он все же стритфайтер. И привычки у него соответствующие. Удары костяшками. Молниеносные, дезориентирующие, вырубающие удары. Как можно большее количество урона на небольшую точку. Не будь на нем этого ограничителя, Ирью уже сейчас валялся без сознания или с переломом челюсти. Я бы не назвал этот бой честным. Глупость. Перчатки разрешается снять только прошедшим отборочные. Не мне судить ваши правила. Тем более скоро мой бой. Что же, увидимся после боя. Удачи. Глянув вслед ушедшему парню, Акира повернулась к подруге. Мне показалось, или Ясуа слишком уж серьезен. Ну, в смысле, даже серьезнее себя обычного. Возможно, тому виной мелькавшая недалеко фигура Гора. О, Кин, ты что-то знаешь? Неужели Ясуа решил подойти к соревнованиям со всей серьезностью? У него было такое лицо. Думаю, не со всей, но чуточку серьезней. А о, может, это связано с вашим походом? Не расскажешь подруге, что там было? Нет, отрешенный взгляд вдаль. Понятно, в таком состоянии Кин уговаривать бесполезно. Ну, как хочешь. Акира изобразила обиду, но уже в следующую секунду внимательно смотрела на ринг. Смотрела и иногда бросала обеспокоенные взгляды на Кин. Подруга этого не замечала. Сейчас она была далеко, в своих воспоминаниях. Одинокий перрон, уходящий поезд, дальняя станция не часто видит гостей. Здесь нет жилых домов, нет городской суеты. Приезжие, люди, так или иначе решившие отдохнуть на природе, вдали от городской суеты. Недалеко от остановки змеится широкая речка, главная достопримечательность нетронутых мест. Замечательная река берет свое начало из необжитых мест и скрывается в таких же, укрытая лесами. Лишь на этом небольшом участке она остается полностью открытой взору людей. Это привлекает любителей порыбачить на природе, в тишине у нетронутой людьми реки. Поэтому приезжают сюда рыбаки с разных мест, но в дань традиции стараются как можно меньше влиять на эту дикую речку. Тут не увидишь сетей, нет лодок, только берег и небольшая удочка с поплавком, и природа. Именно тут, у края реки, недалеко от тихонько готовящихся к рыбалке мужчин, расположилась небольшая группка детей. Две совсем маленькие девочки и двое школьников-старшеклассников, парень и девушка. Малышки, съев несколько бутербродов, увлеченно плескались в небольшой заводи у реки. Тут вода намыла множество песка, который образовал широкую мель. Теплая вода – то, что нужно после долгого переезда. И главное, место было достаточно далеко, чтобы не потревожить уже замерших у своих удочек рыбаков. А вот старшеклассники продолжали сидеть, о чем-то негромко переговариваясь. «Не передумала, Ясуа?» «Нет, не передумала. Говоря любые тренировки, я имела в виду именно любые. Меня не пугает их сложность». Парень вздохнул. «Я не могу понять, почему ты так переживаешь? Неужели твои тренировки настолько сложны, Кин?» «Дело не в этом. Впрочем, ты сама все поймешь». Парень улыбнулся. Первый раз девушка видела у него такую улыбку. Оскал и взгляд, от которого даже такой умелый боец, как она, напряглась всем телом. «Хорошо, мне нужно осмотреть твое снаряжение». Без возражений, в полной тишине, на расстеленное покрывало легло содержимое вместительного походного рюкзака. Большой охотничий нож, аптечка, средства от насекомых, небольшая палатка, пара протекторов и перчаток, большой пакет с армейскими сухпайками, отдельная кучка из разных мелочей вроде походной кухни и т.п. Основательно. Меня обучали выживанию. Гордость, смешанная с обидой. А экзаменом мне были 2 недели, проведенные в диком лесу. Уже второй раз Кин увидела этот пугающий оскал. Отлично. Тогда повторим твой экзамен. Считай это переэкзаменовкой. Не возражаешь? Нет. Хорошо. Тогда... Парень стал аккуратно раскладывать лежащие вещи по 2 стопкам. Рядом с рюкзаком лег нож, аптечка. Немного подумал, туда же отправились беспалые кожаные перчатки. И все. Остальное было переложено в отдельный большой пакет. «Отдам по возвращению», — парень указал на пакет. «Меня этим», — девушка кивнула на нехитрую поклажу, — «не удивить». «Хорошо то как», — парень глубоко вдохнул, повернувшись к порыву ветра. «Что? Не уходи от темы. Ладно». «Давай тогда немного пофилософствуем. Не против? Время еще есть. Глянь туда», кивок в сторону рыбаков. «Что ты видишь? Рыбаков. Рыбаков, охотников, не суть важно. Это люди, которые могут победить мелкого или большого зверя. Не суть важно. Важно то, что именно того, на кого они охотятся. Они побеждают определенную ими выбранную жертву. У нее нет шанса. Что же, если посмотреть на рыбалку в столь широком и пафосном ключе, то да. Вот видишь, тогда скажи мне, если смотреть в этом же широком и пафосном ключе на единоборства, в которых ты так отчаянно хочешь преуспеть, есть ли разница? Победа над выбранной жертвой, возможно, ты прав, но это не охота. Отчего же? Прекрасная охота на самого опасного, самого изворотливого и коварного хищника из всех существующих. Королевская охота. Тут я бы могла с тобой поспорить. Опять же, неважно. Суть не в этом. Ты видишь этих людей, у них одна цель. Все они хотят победить рыбу этой реки. Они все не новички. Они все понимают, чего хотят и как этого добиться. Тогда скажи мне, почему они все делают это по-разному? Вон смотри, у того обычная удочка, а вон тот, например, ловит на голую леску. В чем смысл их различий, если цель одна? Это ты сейчас меня так очень отдаленно подводишь к разделению боевых искусств на школы, и это тоже. Но опять же, не в этом суть. А в чем тогда? У них одна цель, но разные средства. Они опытны и потратили достаточно времени, чтобы понять и изучить своего врага. Так почему у них всех нет одного, идеального и самого продуктивного средства? Почему они продолжают делать это по-разному? Может, средства нет, идеального, возможно, но близкое к идеалу всегда найдется. Ну, мне сложно ответить, не знаю. Хорошо, смотри на того мужчину, он уже не молод, видишь его массивные очки, он ловит без поплавка, потому что он просто плохо видит, держит леску рукой, ему так удобней, комфортней, привычней. И смотри, может, это не лучший способ, не самая уловистая снасть, но ему комфортнее именно с ней. И как видишь, это приносит результат. Рядом с мужчиной поднялись буруны от копошащейся в садке рыбы. Возможно, даже, у него не самый большой улов, это не важно. Важно другое, используя он самую уловистую снасть, с самым чувствительным поплавком и т.п., то он, скорее всего, поймал бы многим-многим меньше. Я тебя поняла, но как это может помочь мне? Очень просто, что бы ты ни думала, но ты достаточно тренирована и обучена для ловли любой дичи. Своей же задачей я считаю научить тебя чувствовать комфорт и находить свою дорогу к нему. Делать так, чтобы ты ощущала себя удобно в любой схватке. А противник, наоборот. Общий смысл я понимаю, но вот саму суть мне сложно уловить. Так и должно быть. Словами пояснить сложно. Поймешь в процессе. Это как с тренировками. Нужен щелчок в голове. Пойдем. Переход по лесу. Уже давно пройдены изредка посещаемые людьми места. Кругом тропы. Тропы животных. Людей нет. Лишь шум все той же реки вдали напоминает о возможности вернуться к цивилизации. Широкая поляна. Чистая. Слегка обустроенная. Рядом оборудована землянка. Мы пришли. Сестренки, обустраивайтесь. Поляну заполняет деловое копошение детей. Все принесенное в рюкзаках изымается и сортируется. Видно, что эта работа им не в первой. Хорошо, Тоши, сейчас будет костер. Одну минутку, парень повернулся к Кин, здесь начинается твое обучение. Первое, здесь можешь ночевать, но тебе запрещается брать что-либо из продуктов. Это повлечет наказание, взгляд серьезный, шутки кончились. Касательно остального, ты вольна в своих действиях, это несложно, действительно несложно. И снова тяжелый взгляд, небольшой куст диких ягод, еще не совсем спелые, но с голодом не спорит. Кин аккуратно собрала драгоценную находку. Кто бы мог подумать, что ее так будут радовать эти ягоды. Урок выживания, вот что подумала девушка, когда Исуа предоставил ей полную свободу действий. Популярная комплексная тренировка для бойцов, она не отнеслась к этому серьезно. Пусть немного взыграла гордыня, но гордыня заслуженная, было время, когда она этому аспекту тренировок уделяла много внимания и имела неплохие знания и умения, но не в этот раз. Сперва она решила, что ей просто не везет. Все изученные навыки выслеживания зверя не срабатывали. Найдя и распутав заячий след, она не находила искомого в конце, не работали ловушки. Более крупной дичи не водилось как таковой, даже мелких хищников не было, хотя следы твердили обратное. Лес был полон жизни, но постепенно приходило понимание, несловесное, рожденное глубоко в душе, истинное и первобытное понимание дикого зверя. Однажды голодная и злая Кин вернулась в лагерь, и первое, что почуяла, запах наваристой похлебки со свежей зайчатиной. Тут дело даже не в голоде. Терпеть она умела, нет, в глубине самой сути впервые недовольно зарычал хищник, зарычал от понимания, что другие сейчас едят ее добычу. Лес не был пуст, ловушки работали отменно, и пройдя по следу зайца, оного вполне можно было найти. Тут ее взгляд встретился со спокойно смотревшим за ее душевными терзаниями парнем. Да, все стало ясно, понятно, этот урок выживания кардинально отличается от виденных ранее. Ведь тут, в этом лесу выживают сразу два хищника. С того времени все изменилось кардинально. Старые приемы выживания отошли на второй план. Это была первобытная гонка. Гонка ценою в жизнь. Невысокое дерево. Сверху гнездо. Надежда. Пара минут на неудобный подъем и вознаграждение в виде птичьих яиц будет наградой. Но не стоило расслабляться. Девушка слишком хорошо помнила полученные уроки. Порадовавшись когда-то похожей находке, она потеряла бдительность, за что и поплатилась. Рывок за ногу и кратковременный полет через ветки, расцарапав в попытке остановиться, в кровь руки. Темнота. Когда сознание вернулось, гнездо было пустым, и как издевательство перед ней лежало одно уцелевшее яйцо. Никого вокруг не было. Именно поэтому сейчас находка была съедена полностью. И то не сразу. Кин перебралась немного повыше. Шорох в кустах настораживал. Тихий, неуловимый, но теперь для девушки он был подобен шуму пожарных сирен. Быстро поедая свою нехитрую, но долгожданную находку, она также криво улыбалась, вспоминая свою гордость при упоминании уроков выживания. Да, глупа, теперь она чувствовала разницу, понимала ее. Перед лицом пролетела ветка, скорость была такова, что уследить за ней взглядом было очень сложно, но задумавшаяся девушка сделала это автоматически. Давно позабытая животная бдительность показала себя, сил удивляться не было. Под деревом, слегка улыбаясь, стояла Исуа. «Мила, у тебя начинает получаться, но вынужден тебя огорчить. Пойдем, время, нам пора возвращаться». «Серьезный Исуа», Кин вспомнила слова Акиры и криво улыбнулась. «Подруга не представляет, как не знала когда-то она, каким бывает этот тихий паренек, что за зверь таится в этом омуте. Страшно представить, что будет, если этот зверь станет действительно серьезен». Глава 17. «Здравствуй, Исуа. Приветствую, Рью. Приготовление перед боем. Последние сверки-проверки. Как раз у бойцов на ринге есть пара минут перекинуться фразами. Их тональность окрасит бой разными цветами. Ненависти, взаимоуважения, пренебрежения. Этот ринг видел всякое. Ты же успел поговорить с Гора?» «Да». Взгляд парня поплыл, но потом снова сосредоточился на Исуа. «По твоему лицу вижу, что ничем нормальным этот разговор не закончился». «Этот разговор закончился ничем». Взгляд парня опять замирает на одной точке. А вот Исуа на него смотрит обеспокоенно. «Рью, ты ведь чувствуешь, ты боксер, не можешь не знать». «Хм, значит, заметил?» «Да, что бы ни говорили, Джун был сложным противником, и блоки он пробивал просто отлично, и подарил тебе сотрясение. Даже не представляешь, как я стараюсь, чтобы меня не вырвало прямо на ринге». Парень криво улыбнулся. «Зачем тогда вышел? Я считал тебя достаточно здравомыслящим, хотел поговорить с тобой, а ты убежал в зал. Но так даже лучше, увидел тебя на ринге. На нем ведь люди меняются, становятся настоящими». И взгляд Рью переменился, стал уставшим. Очень уставшим, взгляд человека, которого уже долго гложет серьезная проблема, и дело вовсе не в полученных травмах. «Исуа, я тебя прошу, ты только его не убей, пожалуйста, а там уже я его перевоспитаю, просто дай время. С чего ты решил, что мне вообще хватит сил победить?» Еще одна улыбка, но искренняя, теплая. «Помни мою просьбу, пожалуйста». Тишина. «Исуа, хорошо, спасибо, и еще одна улыбка. Судья, да, вы готовы? Нет, я плохо себя чувствую и поэтому не смогу участвовать в бою. Вы знаете правила, бои нельзя отложить и перенести. Неучастие в запланированном бое приведет к автоматической победе соперника. Я знаю. Хорошо, тогда проследуйте к врачу. Ясуа Мора, техническая победа. Победитель, готовьтесь к следующему бою через 15 минут. Хорошо, привет, Кей. Пришла подбодрить меня, не переживай, я уделаю этого недоростка в два счета. Вальяжно развалившийся на стуле парень азартно играл в мобильную игру. Гра, не слишком ли ты легкомысленно относишься к бою, может мне напомнить, как кто-то совсем недавно выбил из тебя дурь, или может прием таблеток уже стал для тебя нормой, видно, что разговор девушке не приносил никакого удовольствия, но этот человек, этот парень, тоже был частью ее команды, а команда есть команда, не стоит об этом никогда забывать, глупости, я тогда сдерживался, да и напал этот придурок совершенно неожиданно, посмотрю, как он теперь тут будет крутиться, из ринга ему никуда не деться, ни за кем прятаться, дурак ты, Гра, вздох, но я тут не для этого, я хочу знать, о чем вы с Ясуа говорили недавно, я Ясуа, вы ее только послушайте, когда это он стал я Ясуа, да вы совсем подурели, взгляд парня стал безумным. Голос перешел на крик, то этого недоростка прикрывает сама королева, девушки крутятся, нянчатся с ним, теперь еще и ты, может ты забыла в какой команде ты находишься, Кей, забыла зачем мы тут находимся, удар по лбу, не сильный, но не ожидавший парень завалился со стула, ударившись головой о стену, ах ты су, рывок ей навстречу, кха, ответный удар был остановлен сразу же, жесткий удар в корпус и парню уже нечем дышать, в отличие от тебя, Гра, я помню зачем мы здесь, а еще я помню, из-за чего все началось, а ты вот забыл, я погляжу, забыл, как тебя избивали хулиганы в младшей школе, забыл, как Рию постоянно тебя спасал, мы хотели научиться защищать себя, хотели иметь достаточно силы, чтобы защитить и себя и других, и кем же ты стал теперь, Гра, посмотри на себя, ходишь с прихлебателями, устраиваешь драки, чем ты лучше тех хулиганов, ты стал ничтожеством, Гра, да пошла ты, слишком правильная стала, да, Кей, ты меня знаешь, я с тобой возиться, как Рью, не буду, о чем вы говорили, лицо парня исказилось в улыбке, просто извинился, что поскупился на угощение, я же не знал, что у него там целая семья, нервный смех сделал бы ему подарок побольше, чтобы всем хватило, тяжелый вздох, девушка прикрыла глаза, еще вздох, это наше последнее соревнование. В следующем году я не желаю видеть тебя в команде, или же уйду сама, тренеру видней, но с таким отребьем я в одной команде не буду. Резкий разворот, хлопнувшая дверь, ничего, посмотрим после соревнований, как ты запоешь, Кей, больно много ты возомнила о себе, суешь свой нос куда не нужно, но ничего, двери снова отворились, в этот раз куда спокойней, Рью. Тебя осмотрели врачи, зашедший парень красовался новой порцией пластырей. Взгляд рассеян, чуть заторможен, видно пластырями дело не ограничилось. Все хорошо, легкое сотрясение и так, по мелочи, пройдет, отлично. Ты не переживай, что пришлось сдаться этому нищеброду. Поберег себя, правильно сделал. Это не последние наши соревнования. Спасибо, Гра, но я не для того зашел. Как бы это сказать, ты же мне веришь, конечно, какие вопросы. Что случилось, Рью, не сочти меня старым ворчуном, парень слабо улыбнулся, но, Гра, серьезно, извинись перед Ясуа, и ты туда же, Рью, ты о чем, да, Кей тут приходила, морали читала, не нравится она мне последнее время, будто и не в нашей команде вовсе, ты понимаешь, о чем я, перестань, я в Кей уверен, как в себе, Гра, перестань, но я не об этом, я был на ринге, не нравится мне его взгляд, очень, не переживай. Он слабак, просто прикрывается связями, а так и выеденного яйца не стоит, вот увидишь, я докажу, просто будь осторожен, это будет быстрый бой, Гра, не будь самоуверен, ха, вот увидишь, я вам обоим докажу, просто смотри, парень отдал телефон, прихватил перчатки и не спеша пошел к выходу на ринг, все, я готовиться, просто будь осторожней, пока-пока. Радостные крики зрителей раздаются все тише, все чаще и чаще слышно недовольное бурчание, открыто никого не оскорбляют, но на лицах многих видно недовольство, в чем же дело, в школе с таким уклоном любой, даже отъявленный пацифист, как минимум, освоит правила боевых искусств, как гласные, так и не очень. Такие были и тут. Одним из них было то, что на свой матч участник мог немного опоздать. Если судьи видели, что он на месте, он зарегистрирован и здоров, то могли дать на подготовку перед матчем немного больше времени. 5-10 минут. Бои шли в бешеном темпе, поэтому даже такой короткий промежуток времени, для уже прошедших первые схватки, мог дать небольшой шанс стать соломинкой, переломившей спину верблюду, возможностью немного дольше отдохнуть и восстановить немного больше сил. Это понимали и зрители, и выражали поддержку бойцам, без возражений даря им эти драгоценные минуты. Негласное правило. Но сейчас ситуация на ринге была совершенно противоположна. Боец, уже побывавший в бою, пусть всего лишь технически, но бою. Так вот, этот боец ждал. Ждал того, кто еще и не выходил сюда вовсе. Пренебрежение. Невысказанное оскорбление. Гул в зале стал чуточку громче. Да тут я, тут, чего вы на меня все так уставились? Поднявшийся на ринг рыжий парень окинул всех взглядом и показательно непонимающе развернулся к судье. Похоже, видевшая и не такое на ринге, та лишь спокойно подошла, осмотрела снаряжение, удовлетворительно кивнула. «Еще раз опоздаешь хоть на секунду, рыжий, и дисквалифицирую до конца жизни». Сказано тихо, никто бы, кроме стоящих на ринге бойцов, не услышал. Что же, похоже, судья не так спокойно относится к выходке бойца, как казалось. Отмашка, бой. Что такое, малыш Ясуа? Неудобно, наверное, в перчатках-то. А вот мне нормально. Гора сделал пару выпадов в воздух, недалеко от самого Ясуа, отлично просто. Потому что я настоящий боец. Выпад. Пара прямых ударов в лицо. Стоявший до этого парень лишь отступил на шаг, повернул слегка голову. Оба удара прошли мимо. Неудобно пальчиками орудовать, нищеброд, а мне кулаками в самый раз. Стоявший напротив него парень был мрачнее тучи. Не было ни слов, ни привычных объяснений. Молчание. Даже глаз не видно за наползшей на лицо челкой. «Ладно, заговорился я с тобой». Резкое сближение. Удар кулаком по подбородку. Опять мимо. Казалось, будто вот-вот и удар достигнет цели. Но он лишь слегка царапнул перчаткой по лицу. Усилие для удара чрезмерно. Кулак, как и сама рука, продолжают движение вверх. А в ответ – взмах. Не сказать, что сильный, но точный. Хлесткий. Судя по положению перчатки, открытой стороной ладони, слегка боковой, будто плетью. На миг показалось, что рука рыжего парня вывернулась локтем в другую сторону, на мгновение и вернулась на свое место. Сопровождалось это неприятным хрустом. Отмашка судьи, она подходит к Гора уточнить его состояние. Как рука? Что? Я могу продолжать? Могу. Гора прикрывает поврежденную руку. Видно, что она слушается, но очень слабо. Каждое, даже самое маленькое движение, боль. Хорошо, бой. Это еще ничего не. Очередной монолог рыжего остался незакончен. Сближение. Удар открытой перчаткой в лицо. Рыжий успевает поставить блок. Вот только одна рука уже не слушается так же хорошо. Удар приходится на перчатку. Защита. Парень шипит сквозь зубы от боли в потревоженной руке. Очевидно, что этот бой для его противника не предусматривает разговоры. И оба противника видят его скоротечным. Заблокированный удар не являлся основным. Удар левой, такой же открытой ладонью, Ясуа наносит буквально вплотную, в живот. Стоп, судья останавливает бой. Изо рта рыжего парня течет тонкая алая струйка крови. Я же сказал, могу продолжать, не мешай. И не дожидаясь ответа, судья бьет уцелевшей рукой. Ведь противник совсем близко, и руки опущены. Теперь уже четко различимый хруст, вспышка боли. Удар ногой в колено оказался куда быстрее выпада Гора. Противник заваливается прямо на Ясуа. Тот движется навстречу. Замах руки снизу. Едва уловимый удар. Слышен звук разрываемого наполнителя перчатки. Оба замирают на секунду. Удар в живот. Рукой, сложенной в копье. Удар такой силы, что частично разорвал перчатку. Гора без сознания. Зрачки закатились. А изо рта льется потоком кровь. Слышно, как парень начинает захлебываться ею. Подбегает судья. Первая помощь. На ринг забегают врачи. Бой остановлен. Парой минут позже на ринге стало совсем тесно. Врачи, судейская комиссия, представители школ. Суета. Но суета рабочая. Не было той горячечной, дерганной, хаотичной беготни, которая сопровождается обычно любой внештатной ситуацией. Скупые, но четкие команды. Специалисты занимаются исключительно своей работой. Лишние лица удаляются на расстояние, не мешающие работе. Все идет своим чередом. Похоже, этот ринг видел и не такое. Пострадавшего забрали врачи. Ринг очищен и подготовлен к следующему бою. Новый судья представлен всем присутствующим. Действующий же удаляется в сторону администраторов. Не прошло и получаса, как продолжились бои. Этот же бой пока завис. Требуется более подробное разбирательство. Решение по нему будет оглашено чуть позже. На большом дисплее, показывающем результаты боев на турнирной таблице, виднеется знак вопроса. Не стали задерживать и оставшегося победителя. Хмурый парень не спеша шел по коридору в сторону раздевалок. Тяжелый день во всех смыслах, организм требовал хоть немного отдыха, физического и психологического. Пусть это и не было заметно визуально, остановился у дверей раздевалок. Как и обещал, будет жить. Короткая фраза, сказанная в пустоте, и не дожидаясь ответа, вошел в раздевалку, закрыв за собой дверь. Спасибо, эхо удаляющихся шагов в лабиринте коридоров стали ему ответом. Глава 18. Это неприемлемо. Отчего же? В кабинете директора сейчас было шумно. Большую его часть обеспечивал представитель школы ГУРа, скорее всего также являющийся тренером их бойцов. Судя по спокойному лицу как директора, так и представителей судей, вопрос как раз таки спорным не был. Он был решенным. Оставалось только объяснить это ГУРа, со всем почтением, ну, или хотя бы попытаться. Он его чуть не убил. Множественные повреждения внутренних органов, сильно задеты легкие, большая потеря крови. Парень выложился на полную. Не это ли девиз, к которому стремятся все спортсмены и наши ученики в том числе? К тому же я говорил с врачами. Жизни вашего ученика ничто не угрожает. Повреждения серьезные и многочисленны, но излечимы. Вы что не понимаете? Я еще раз вам повторю. Чуть не убил. Один врач так и вовсе утверждает, что таким ударом, при должной силе, опыте и сноровке можно было сердце порвать. Директор тяжело вздохнул. Нарушений правил зафиксировано не было. Запрещенные приемы не применялись. Бой был честным. Кто же виноват, что ваш участник оказался настолько слаб? Вы, как может не быть нарушения? Хотите сказать, что в перчатках можно нанести такие травмы? Вы серьезно? К директору подошла женщина, судья того матча. Не говоря ни слова, на стол легла небольшая черная папка. Открыв и пролистав содержимое, директор толкнул его в сторону представителя ГУРа, и пока тот изучал документацию, начал неспешное объяснение. Судейской комиссией было проверено его снаряжение до боя. Благо ваш ученик дал достаточно времени для неспешной проверки. К тому же после боя была произведена повторная проверка независимой комиссией. Нарушений не выявлено. Обычные, пусть и немного старые перчатки. Кстати, я так и не услышал, в чем обвиняют учащегося моей школы. Это не спортивное поведение. Применение запрещенных приемов. Превышение порога жестокости. Данные приемы не входят в группу запрещенных. Что же до поведения? Как там звали парня? Гора. Мы тут проверили пару записей. Быстрый взгляд себе за спину. Не ожидая команды, подошел секретарь. В этот раз легшая на стол папка была куда более толстой. Открытая, она содержала множество мелких вырезок из различной документации. Директор рассматривал их не спеша, словно смакуя каждую небольшую статью и кусочек текста. В этот раз бумаги переданы не были. Они продолжил их изучать, попутно ведя диалог. Разного рода мелкие соревнования районных масштабов, в которых принимал участие ваш ученик, стычки мелких банд, школьные потасовки учеников из разных школ. Я смотрю, с таким понятием как спортивное поведение, ученик школы ГУРа также не знаком. Это клевета. Ничего подобного не было. С громким шлепком папка закрылась. Действительно, зачем поднимать бучу на каких-то захолустных соревнованиях? Подумаешь, сломал руку участнику уже после отмашки судьи. Подумаешь, другой участник пришел подозрительно побитым еще до соревнований. Банды расшалились. И что, ссориться из-за подозрений, возможно надуманных, с одной из крупнейших и уважаемых школ? Ничего ведь страшного, до свадьбы заживет. Так ведь, мы сейчас говорим о другом. У вас нет доказа. Хватит. Как я и говорил ранее, нарушений не было. Бой был честен. Здоровье парня поправимо. Он знал, что не на шахматный турнир собирается. Так что говорить ни о чем. Если у вас есть доказательства обратного, я их жду немедленно. Итак, ваши доказательства. Я этого так не оставлю. Школа ГУРа будет оспаривать результаты матча на высшем уровне. Ваше право. Но я бы вам посоветовал хорошо обдумать тот факт, что права, есть меч обоюдоострый. Я все сказал, очередной поединок окончен, очередной победитель, очередной побежденный. К неистовой радости людей, таких боев было уже прилично, но судья не покидает ринг. Многие уже догадались почему, зал притих. Прошу минуточку внимания, довожу до всеобщего сведения, что судейской комиссии по спорному поединку. Кивок на огромный экран, на нем появились фото Гора и Ясуа, нарушений выявлено не было. Победителем является Ясуа Мора, у меня все, шум воды в душевой кабинке, холодной воды, ледяной, хмурый парень стоит под ее потоком, тихий шепот заглушает падающая вода, чуть не прибил пацана, иду на поводу эмоций опять, ладони полные воды бьют по лицу, паренек замирает, пока льющаяся вода падает на пол, обе ладони опускаются вниз, открывая лицо, лицо, на котором замер по-настоящему хищный оскал, отдаем, что должны. Получаем, что заслужили. Все просто, и нечему удивляться. Вода отрезвляет разум. Погруженного в себя парня вернул к реальности истинно богатырский удар по дверям раздевалки. Кто-то, похоже, колотил по ним уже довольно долго, с каждым разом усиливая напор и грозя и вовсе их вынести. Ясуа, голос, теперь опознать кричавшую не составляло проблем. Тыкара, что случилось? Я тебя тут уже кучу времени зову. Чего не отвечаешь? Это, между прочим, мужские раздевалки. Иче, КХМ, твоя позиция ясна и доводы неоспоримы. Ладно, что случилось то, тебе нужно восстановить силы. Я тут немного приготовила, жду тебя снаружи, не обсуждается. Хорошо, спасибо, наверное. Зелень школьного сада, небольшая лавочка у самого здания школы, развернутая скатерть, небольшие коробочки с аккуратно разложенной в них едой. Угощайся. Спасибо, тыкра. Когда только успела, извини, не успела к твоему бою, у меня из клуба тоже девчонки выступают. Пока их подготовила, пока с готовкой закончила, выяснилось, что ты уже закончил. Я тут с девчонками поговорила, говорят, отличный был бой, ты ему зачетно вмазал.